романтично, одели своего героя, и ладно, и хорошо, и чудненько. А возникает интерес к своему национальному, неповторимому, истинному, исторически верному прошлому. Понимаете, исторически верному. Поэтому, когда мы с вами говорим о античности у Батюшкова, вы должны очень хорошо понимать, это другой период культуры. В лице Батюшкова воссоздает этот античный идеал. Он, в отличие от классицистического представления, девочки, вы не мешаете сзади, вы поймите, никаких отмечаний, да, ради бога, встали, вышли, вот и все, вот, нет проблемы никакой. Так вот, значит, да, так вот, что Батюшков, значит, в отличие от художника-классициста, воссоздает эту античность как исторически верную. Он воссоздает тип сознания античного человека. Он, его не случайно называли неоклассиком. А когда пытались его определить, какое-то направление засунуть, его называли неоклассиком. Но этот классик Батюшков гораздо ближе к античности, несмотря на то, что он дальше во времени, чем 18 век. Ему удается даром поэтическим, и не знаю каким образом, угадать самый дух этого мира. И об этом говорят все люди, хорошо знающие этот мир. Понимаете, да? Это поразительно совершенно, что он воссоздает мир, который он никогда не видел, который он не знал, но он воссоздает его в точности, конкретике, психологической того самого человека античности, каким ему представляется Батюшков. Но он в этом гораздо более историчен, чем классицизм. Ну, давайте мы для того, чтобы... Как я буду читать, я не знаю. Мне интересно, если рук хватит без очков, значит буду. Значит, давайте мы посмотрим парочку текстов, вот чтобы вы понимали, что я имею в виду. Ну, во-первых, это его знаменитая вакханка. Все на праздник Эригоны жрицы вакхы утекли, ветры шумом разнесли, громкий вой, плеск и стон. Чаще дикой глухой нимфы юной отстала я за ней, она бежала легче серной молодой, эвры волосы взвивали, перевитые плющом, наглые ризы поднимали и свивали их клубком, стройный стан кругом обвитый, жмели желтого венцом, и пылающие ланиты, розы ярким багрецом, и уста, в которых тает пурпуровый виноград, все в неистовый прельщает, в сердце льет огонь, и я за ней, она бежала легче серной молодой, я настиг, она упала, и тимпан под головой, жрицы ваковы промчались с громким воплем мимо нас, и проще раздавались Эвае и Неги Глаз. Гениально совершенно. То есть он превратился в этого, да, героя, в этого человека, который на празднике Эригоны гонится за некой нимфой. Да, здесь нет, вот как бы, понимаете, здесь как бы уничтожена эта дистанция, огромная временная дистанция между человеком начала 19 века и этим самым миром. Он живой, он такой и был, мы в это верим, даже если он таким не был, он таким будет для нас, потому что Батюшков нас в этом убеждает. Вот этот мир и оказывается миром идеала в батюшковской поэзии. Да, его не случайно Ахиллом называли там, в Арзамасе. Да, они же точны были очень, они понимали как бы суть этого поэтического мира. Он действительно Ахилл в русской поэзии. Он играет в античность, они все играли в античность, все. Они все говорили на этом языке античности, просто как мы на бытовом. Да, на этом языке мифа, на языке эти. Это была своя, абсолютно свой, абсолютно не нуждающийся в переводе лексикон. Но именно Батюшков играет в эту античность абсолютно всерьез. Да, это игра, которая превращается в воспроизведение некой реальности. Это с одной стороны. Значит, он воссоздает этот мир античности в его пластике, конкретике и психологической точности. Но еще Зименко говорила, что он сумел воплотить одновременно и действительность, и иллюзорность создаваемого им прекрасного мира. Вот это такой парадокс великий батюшковский. Да, значит, действительность и иллюзорность создаваемого им прекрасного мира. Мы с вами читатели начала 19 века. Мы прекрасно понимаем, что этот праздник Эригоны от нас отстоит на века. И мы превращаемся в этого, да, молодого человека, который гонится за этой нимфой, причем превращаемся так, что мы возбуждаемся вообще, догоняя эту самую нимфу, пока читаем. Это сделано совершенно блистательно. Вообще эти самые, так сказать, эротическое чтиво отдыхает. Пускай они учатся у великих. Как они это делают? Это потрясающе совершенно. Вы знаете, это я с Умаровым занималась, я была уже очень взрослым человеком. на эти тексты, что меня просто это поразило совершенно. Это так точно сделано, что это возбуждает в точном смысле этого слова, при том, что в этом нет ни йоды неприличия, понимаете? Это вот как бы та мера найдена, когда эротика становится прекрасной. Так вот, значит, мы с одной стороны превращаемся в этого самого человека, а с другой стороны мы остаемся самими собой. И мы понимаем, что этот праздник Орегона никогда не воплотится в реальности. Это невозможно. Это остается только в мире этого текста. И как только батюшка переходит в Элегию, он и реализует эту конкретность и иллюзорность одновременно. Вот его знаменитая Таврида. «Друг милый, ангел мой, сокроемся туда, где волны кроткие Тавриду омывают, и Фебовы лучи с любовью озаряют им древней Греции священные места. Мы там, отверженные роком, равны несчастьем, любовью равны, под небом сладостным полуденной страны. Забудем слезы лить о жребии жестоком, забудем имена фортуны и частей. В прохладе ясени шумящих над лугами, где кони дикие стремятся табунами на шум студенных струй, кипящих под землей, где путник с радостью от зноя отдыхает под гором древес, пустынных птиц и вод. Там нас хижина простая ожидает, домашний ключ, цветы и сельский огород. Последние горы фортуны благосклонные, воспламенные сердца приветствуют сто крат. Вы краши для любви и мраморных палат, Пальмиры севера огромной. Значит, понятно, да, что он нас убедил настолько. Вот до этого момента мы совершенно не понимаем вообще, какого времени человек оказывается лирическим героем. Да, это такое воспроизведение этого мира, что так может звучать перевод Тибуловой Элегии. Он очень много переводил из Тибула. И вы понимаете, что перевод начала 19 века, перевод сегодня, совершенно разные вещи, да? Это некие вариации на заданную тему, не более того, точно здесь не подразумевается. Тибуловой Элегии, естественно, воспроизводит сознание античного человека, хотя бы потому что перевод из Тибула. Но вот эта часть... Она нас убедила в том, что перед нами сознание человека, который туда, в Тавриду, где возникает этот мир, совершенно блаженный, счастливый, гармоничный, который весь осенен этими фебовыми лучами, и весь сон богов им тут, пожалуйста, им все это устроит, да, им все весь Олимп будет работать на их счастье. И вдруг возникают выкраши для любви и мраморных палат, Пальмиры севера огромные. Вы понимаете, что перед нами сознание человека начала 19 века, между прочим, который петербуржанин. Весна ли красная блистает здесь полей, или лето знойное палит воссохши злаки, или урну кладную вращая водолей, валит шумящий дождь, седой туман и мраки у радость. Ты со мной встречаешь солнце, свет, и ложе счастья с деницей, покидая румяна и свежа, как роза поливая, со мной делишь труд, заботы и обед, со мной час вечера, под кровом тихой ночи, со мной, всегда со мной, твои прелестные очи я вижу, голос твой я слышу, рука в твоей покоится всечасно. Я жажду, ловлю дыхание сладострастно румяных уст, и если хоть слегка летающий зефир, волосы твои развеет и взору обнажит снегам подобную грудь, твой друг не смеет и вздохнуть, потупя взор, дивиться и не мерит. Потрясающий текст. Не знаю, насколько я могу вас заразить этим восхищением перед этой поэзией. Вы поймите, это время, когда читатель адекватен автору, просто потому, насколько он чуток к слову поэтическому. Это время, к сожалению, давно кануло. И современный читатель для того, чтобы почувствовать прелесть этого стиха, должен как бы наработать тот опыт читательского восприятия поэтического текста, когда колебание в этом самом стиле поэтическом, оно ощущается вот так живое, как необыкновенно значимое. Так что пока, ну не знаю, сдержаться не могу, текст действительно гениальный, с моей точки зрения. Но посмотрите, что перед нами. Смотрите, как время здесь организовано. Значит, это «Друг, милый ангел мой, сокроемся туда». Да, это призыв, это будущее, это императив, да? Давай, туда. Дальше возникает этот мир. И нам кажется, что вот он, вот руку протяни. Но при этом автор-то оставляет все это в будущем времени. Как бы у нас возникает такое ощущение, что лирический герой верит, да, что он достижим. А автор знает, нет, это в будущем, и оно в настоящем никогда не переведется. Он не даст его как воплощенный. Да, это будет тот самый мечтаемый идеал.